Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Уроки компании Google. Авторы Эрик Шмидт, Джонатан Розенберг. Google – одна из самых успешных корпораций новой эры, наряду с Apple, Facebook и Amazon. Сегодня Google – это компания с годовым оборотом в более чем 50 миллиардов долларов и филиалами в 45 странах, в которых работает более 49 тысяч сотрудников. В чем рецепт успеха Google? Как удается этой компании из года в год быть одним из самых привлекательных работодателей мира? Выводить на рынок все новые и новые успешные продукты? Предугадывать или даже создавать нужды пользователей? Иметь в своем распоряжении огромные массивы личной информации пользователей и не злоупотреблять этим? Книга «Уроки компании Google», саммари, на которую мы предлагаем вам послушать, написана двумя топ-менеджерами компании – Эриком Шмидтом и Джонатаном Розенбергом. Она предоставляет возможность взглянуть изнутри на то, как устроена ежедневная работа корпорации нового времени, как в ней нанимают сотрудников, проводят совещания, выбирают приоритетные проекты для разработки, стимулируют инновационное мышление у каждого работника, включая даже сотрудников юридического департамента. Это вдохновляющая история успеха, из которой можно вынести важные уроки для собственного бизнеса и карьеры. Ваша суперкоманда. Креативные умники как основа команды будущего. Традиционно сотрудники делятся на технарей, отлично разбирающихся в узкой области знаний, и менеджеров, знающих об управлении в общем. В Google считается, что успешный сотрудник должен не только разбираться в своей предметной области, но и иметь представление о бизнесе, управлении компанией и продвижении продукта. Google ищет креативных умников. Генераторов идей любопытных и самостоятельных сотрудников, готовых идти на риск, работающих в команде, активно коммуницирующих с коллегами. Креативные умники способны не только придумать теоретическую идею, но и построить прототип. Они внимательны к деталям и обладают практическим опытом. Такими сотрудниками непросто управлять. Им не подходит классическая офисная дедовщина, в которой последнее слово остается за старшим по званию. Единственно возможная для них система – меритократия, в которой ценятся лишь идеи и аргументы, подкрепленные данными, и неважно, от сотрудников какой должности они исходят. Меритократия должна проявляться и в уровне зарплат. На начальных позициях зарплаты могут быть относительно невелики, но как только сотрудник начинает показывать результаты, и только тогда, должна расти и оплата его труда. В итоге звезды могут получать в разы больше, чем средние сотрудники. Новый взгляд на баланс работы и личной жизни. Компания Google знаменита своими офисами, в которых есть все, от бесплатной еды до химчисток, от фитнес-центров до массажистов. Но цель этого не роскошь ради роскоши. Создатели компании хотели, чтобы офисный центр скорее напоминал университетский кампус, где есть все, что нужно для комфортной жизни, но где студенты при этом напряженно работают. В офисах Google не жалеют ресурсов на главное, на предоставление сотрудникам вычислительных мощностей и лучшего оборудования. В классических офисах царит иерархия. У начальника обязательно должен быть отдельный кабинет, и чем больше, тем престижнее. В Google считают, что офис предназначен не для демонстрации статуса, а для максимизации энергии и коммуникаций, в том числе между отделами. Именно поэтому здесь так много различных уголков для командных обсуждений и совместной работы. А творческий беспорядок или бардак не осуждается, так как считается естественным побочным эффектом творческой работы. Сергей Брин и Ларри Пейдж задумали Google как место, где сотрудники будут не только работать, но и фактически жить вместе. Поэтому в компании не поощряется частая работа из дома. Она снижает интенсивность обмена идеями с коллегами. С другой стороны, допускается гибкость рабочего графика. Например, молодая мать может уйти из офиса пораньше, чтобы забрать ребенка из садика, провести несколько часов с семьей, а вечером удаленно включиться в работу. Google старается построить рабочий график сотрудников так, чтобы им не приходилось выбирать между работой и личной жизнью. Внутренний конфликт возникает тогда, когда человеку приходится жертвовать чем-то лично значимым для выполнения рабочих задач, навязанных сверху. В лучших корпоративных культурах нет противопоставления. Люди много работают в хорошем смысле этого слова. Их жизнь насыщена и интересна и на работе, и дома. Поиск и найм персонала как важнейшая функция компании. Многие менеджеры воспринимают интервьюирование кандидатов как уборку. Неприятно, делать надо, но вообще хорошо бы делегировать максимум работы специально нанятым для этого людям. Если в индустриальную эпоху вы принимали в компанию людей, чтобы они работали, сейчас вы нанимаете людей, чтобы они думали. И если у вас работают серые мыши, ваши продукты тоже никогда не совершат прорыв на рынке. Более того, если вы пустите в команду посредственность, вскоре он наймет под себя еще больших посредственностей. Брать на работу нужно тех, кто умнее вас. Хороший кандидат – это тот, против кого вы не хотели бы оказаться за шахматной доской. Ум, сообразительность и обучаемость – это главные активы в стремительно меняющемся мире. Вам нужны люди, не перестающие учиться и не боящиеся перемен. Распространенный подход рекрутеров – пытаться найти людей, которые уже успешно работали на такой же вакансии в другой компании. Этот метод не поможет вам найти жадного до новых знаний и умений кандидата. Тем более, что та технология, которую кандидат прекрасно освоил на прошлой работе, завтра устареет. Вы можете заполучить талантливых людей, если рискнете взять человека в область, в которой у него почти нет опыта, но есть искреннее желание туда попасть. Конечно, есть риск, что человек провалится, но также возможно, что он увидит новую сторону задачи и совершит прорыв. Значимость опыта работы в конкретной сфере неизбежно возрастает на более старших позициях, но и там возможны эксперименты. Основная проблема в том, что очень мало кто психологически способен нанять человека умнее себя или совсем не похожего на себя. Именно поэтому политика найма в Google больше похожа на университетскую модель, а не на стандартную корпоративную. Профессоров обычно не увольняют, поэтому в их поиск и отбор вкладывают много сил, включая использование комитетов для принятия решений. Комитеты по найму в Google обычно состоят из 4-5 человек с разными позициями, характерами, сильными и слабыми сторонами. Такое совместное принятие решений, конечно, занимает дополнительное время, но это лучшая инвестиция времени, которую вы можете сделать для своей компании. И еще. Рекрутинг – работа каждого сотрудника. Отдел управления персоналом может координировать процесс, но думать о нем должен каждый, ведь практически у каждого есть знакомые, которые могли бы блестяще вписаться в команду. Успешная рекомендация кандидата должна учитываться в годовой оценке работника, и за нее могут выплачиваться бонусы. Искусство интервью. Воспринимайте интервью как уникальную возможность узнать, что на самом деле представляет собой кандидат. К любому интервью менеджер должен готовиться, как минимум прочитать резюме и подготовить вопросы. Лучшие интервью выглядят как интеллектуальная дискуссия друзей. Задавайте открытые вопросы, на которые возможны разнообразные ответы. Повторяйте вопросы на разных кандидатах. Это позволит вам откалибровать ответы. Обращайте внимание на то, насколько сложные и интересные вопросы задает кандидат в свою очередь. Интервью и то, что происходит до и после него, это еще и возможность оценить характер кандидата. Интересен ли он как личность? Готовы ли вы будете провести с этим человеком 6 часов на пересадке между рейсами в командировке, не утыкаясь в смартфон при первой же возможности? Попросите собеседника рассказать о своих хобби и слушайте внимательно. Это индикатор того, насколько страстно он способен относиться к любимому делу. Ваш потенциальный подчиненный или коллега совсем не обязан придерживаться тех же взглядов, что и вы, или разделять ваше увлечение. Однородность вредит креативности. На внутренних тренингах Google по проведению интервью учат распознавать свою склонность к найму похожих на себя людей и преодолевать ее. Каждое интервью в Google длится полчаса вместо часа, принятого во многих компаниях. Ведь большинство претендентов вы отсеете, а для формирования негативного решения вполне достаточно получаса. А если кандидат вам нравится, можно продолжить встречу или назначить еще одну. Более короткие временные рамки также стимулируют более содержательную дискуссию. Слишком много встреч тоже не требуется. Дополнительный вклад в принятие решения каждого следующего интервьюера после четвертого статистически незначителен. Официальный максимум интервью для одного кандидата в Google – 5. Помните, что цель интервьюера – сформировать мнение, да или нет, брать человека в компанию или не брать. Критерии, по которым формируется это мнение в Google – это лидерство, знание в предметной области, способность к мышлению и обучению и дух Google. Соответствие корпоративной культуре. Не забывайте, что кандидат тоже вас оценивает и решает, хочет ли он с вами работать. Если вы потратили первые 5 минут встречи на то, чтобы прочитать резюме, которое явно видите в первый раз, то вы сильно подпортили первое впечатление о своей компании в глазах собеседника. Каждый проводящий встречу заполняет стандартный пакет интервьюера, одну страницу для комментариев и данных, выясненных в процессе встречи. К пакету прилагается резюме, результаты тестов, рекомендации, копии дипломов и табелей с оценками. Комитет может быстро проверить такой стандартный набор документов и вынести окончательное решение. Принципы организации. Креативные умники предпочитают плоские организационные структуры, просто потому, что они любят эффективно работающие системы и хотят иметь прямой доступ к людям, принимающим решения. Правила 7 в варианте Google применяют наоборот. Каждый менеджер имеет как минимум 7 подчиненных, а то и 15-20. Таким образом, у управленцев нет времени на микроменеджмент. При этом проектные команды не должны быть слишком велики. В Google действует правило «команда на две пиццы». Любая рабочая группа должна быть достаточно мала, чтобы на нее хватило двух заказанных на ужин пицц. Группы нужно создавать вокруг агентов влияния. Это тот тип людей, которых постоянно выбирают в капитаны, даже если они не вызывались сами. Характер компании — это сумма характеров людей. Выявляйте и вытесняйте из структуры завистников, имитаторов бурной деятельности, лгунов, мошенников. Пресекайте нежелательное поведение в зародыше. При этом хольте или лейте звезд. Создавайте им условия. Именно истинные звезды могут создать прорывные технологии. Иногда они уходят. Как бы ни было хорошо в вашей компании, некоторые сотрудники все равно будут уходить. Лучшее средство удержать креативных умников – это постоянно подбрасывать им новые трудные задачи, чтобы делать их работу интересной. Иногда для этого придется создавать новую вакансию или функционал, если сотрудник этого стоит. В компании должна быть грамотно организованная ротация. Не механическое перекидывание из отдела в отдел, а органичное развитие сотрудника и обучение его техникам из смежных областей. Не оставляйте решение, кого ротировать за линейными менеджерами. Они воспользуются ситуацией, чтобы отдать слабых членов команды в другой отдел, а лучших, ради кого эта программа и затевалась, оставят себе. Кто-то все равно уйдет, это неминуемо. Сфокусируйтесь на удержании звезд, лидеров и инноваторов. Слушайте человека, собирающегося уйти. Возможно, он столкнулся с краткосрочными проблемами, а вы можете помочь ему увидеть перспективу. Например, если человек хочет уйти и начать свой стартап, попросите его сделать вам презентацию в лифте и задавайте вопросы, как будто вы потенциальный инвестор. Если вы видите, что идея совсем сырая, предложите сотруднику повариться в компании еще. И, возможно, на выходе он получит предложение о сотрудничестве от вас, а то и инвестиции. Бывает, у сотрудника уже есть подписанное предложение о работе от другой компании, и он начинает шантаж нынешнего начальника. «Если вы мне не повысите зарплату, я уйду». Обычно это означает, что важная психологическая связь с работодателем разорвана, и нет смысла его удерживать. Если вы все-таки делаете контрпредложение, выставляйте его максимально быстро. Если уж человек ушел, сохраните с ним хорошие отношения и примите его в свой клуб выпускников. Иногда сотрудников приходится увольнять. Это деморализует всех, и увольняемого, и его начальника, и коллег. Именно поэтому иногда лучше сделать ошибку и не нанять хорошего работника, чем сделать ошибку и нанять плохого. Задайте себе вопрос, станет ли ваша компания лучше, если уволить 10% худших сотрудников и нанять вместо них новых? Если да, то, скорее всего, нужно действительно провести увольнение, а потом кардинально пересмотреть процесс найма. Рецепт успеха Google. Догнать и перегнать прогресс. С каждым годом вычислительные мощности становятся все дешевле, а информация все доступнее. Сегодняшняя новинка завтра устаревает, поэтому компаниям необходимо одновременно ускорять разработку продуктов и улучшать их качество. Высокое качество продукта абсолютно необходимо, так как клиент становится все более осведомленным и требовательным. Инновационность складывается из новизны продукта, то есть технического инсайта и сюрприза для пользователя. Если вы разрабатываете новые функции, о которых просил ваш клиент, то вы не инновационны. Это тоже нужно делать, но это не выведет вас на новый уровень. Куда более важно дать потребителю то, о чем он даже не подозревает, и решить ту его проблему, о которой он сам узнает только завтра. Исследования рынка не должны полностью управлять бизнесом, как хвост не должен вилять собакой. Не идите за конкурентами. Следование за конкурентами создает замкнутый круг посредственности. Думайте о том, что ни вы, ни ваши конкуренты еще не делали. Как рождаются инновации? В основном комбинаторикой. Возьмите технологии, доступные вам уже сейчас, и примените в новой сфере для решения задач новым путем. Или начните с решения узкой специфической проблемы и потом подумайте, как ее можно применить в других сферах. Потенциал для инноваций часто лежит в областях, где пасутся много игроков, хотя это и контринтуитивно. Каждый предприниматель мечтает найти совершенно новую нишу, но обычно есть веская причина того, что рынок пуст. Найдите свою специализацию и станьте в ней звездой. У Google это поиск. Компания очень долго не монетизировала поиск, а делала его настолько удобным и угадывающим нужды пользователя, насколько возможно. Однако ошибкой было бы сказать, что топ-менеджеры Google совсем не знали, как компания сможет зарабатывать. Они были уверены, что рано или поздно превратят свой сервис в платформу для рекламы. Для значительного успеха важно масштабирование. Возможность расширить деятельность быстро и по всему миру. Успешные бизнесы начала 21 века — это платформы. Для музыки, видео, бронирование отелей и так далее. Масштабирование идет быстрее, когда ваша платформа открыта. Вы отдаете долю контроля в обмен на быстрое распространение вашей системы, снижение затрат и инновации. А еще открытость выглядит благородно, привлекая пользователей и лучших сотрудников. Однако некоторые ключевые вещи все-таки необходимо держать в секрете. В случае с Google это алгоритмы поиска. В Google при инвестировании придерживаются правила 70 на 20 на 10. 70% ресурсов вкладывается в основной бизнес, 20% в новые продукты, которые уже показали первые успехи, а 10% в абсолютно новые, рискованные, но потенциально звездные продукты. Инвестировать слишком много в рискованные новинки так же опасно, как и недоинвестировать. Продукты, в которые вложены миллионы долларов, трудно убивать, даже если надо. А наличие ресурсных ограничений подстегивает креативность. Кажется противоречивым то, что неудачные проекты нужно убивать быстро. Но многим успешным инновациям нужно время, чтобы реализовать свой потенциал. Как отличить первые от вторых? Ответ – постоянно вносите изменения и улучшения в прототип. Немедленно получайте обратную связь и реагируйте на нее. Ошибки нормальны. Ненормально их не исправлять. Если после нескольких итераций вы не видите, что продукт хоть чуть-чуть приближается к успеху, скорее всего, это тупик. Верьте в собственные принципы. Любой бизнес-план по определению ошибочен. Успешный венчурный инвестор скажет вам, что он смотрит не на цифры, а на основателей стартапов. Цифры лукавы, люди достигают успеха. План нужен как основа, но он будет требовать постоянных изменений. Поэтому нужно фиксировать не цифры или действия, а принципы, на основе которых будут приниматься или отвергаться любые решения. Каковы же принципы Google? В выборе приоритетных продуктов для развития ставить на технологические прорывы, которые помогают решить большую проблему новым образом. Оптимизировать технологию для масштабирования, а не для немедленного получения прибыли. Управлять должны технари, а не менеджеры. На высшем уровне основные звезды и не менее 50% менеджмента должны отвечать за продукты. Вспомогательные функции, финансы, продажи, юридическая служба важны, но не должны быть определяющими. Интересы конечного пользователя всегда приоритетны. Идеология компании – дайте людям легкий доступ к первоклассному продукту, деньги придут следом. Несмотря на то, что деньги компании приносят в основном рекламодатели, они не являются целевой аудиторией. Любое решение рассматривается прежде всего с точки зрения удобства и ценности для конечного пользователя, который, как правило, ничего сам не платит за доступ к продуктам. Не быть злом, делать мир лучше – это не просто один из слоганов Google, а проверка для любого нового продукта или функционала. Учитывая, что технологии компании позволяют ей накапливать гигантские объемы личных данных пользователей, этот принцип жизненно важен для сохранения доверия. Настоящая живая культура компании не дает ей сойти с рельс, потому что она и есть рельсы. Совещание. Зло или добро? Самый быстрый способ принятия решений – армейский. Командир сказал «побежали». И все побежали, не рассуждая и не споря. Однако такой стиль не подходит для команды креативных умников. Равным образом для компании в сфере высоких технологий не подходит и традиционный бюрократический стиль. Процесс и современность принятия и внедрения решений также важны, как и суть принятых решений. От вас зависит, будут ли совещания потерей времени или эффективным способом управления. Созывайте не более 8 человек на любое заседание. Начинайте и заканчивайте встречи вовремя. Оставляйте время в конце на подведение итогов и утверждение плана действий. Если совещание достигло своей цели, закончите его раньше. Если вы участвуете в совещании, участвуйте, а не сидите, уткнувшись в смартфон. Многозадачность в данном случае не работает. Искореняйте культуру кивающих болванчиков на встречах. То, что все участники встречи сказали «да», обычно совсем не значит искреннего согласия. Консенсус не значит заставить всех согласиться. Это значит всем вместе выработать решение, наилучшее для компании, а не просто найти наименьший общий знаменатель мнений каждого из участников встречи. Истинный консенсус предполагает спор и дискуссию. Поощряйте высказывание аргументированных мнений, в том числе от младших сотрудников. Принимайте решения на основании данных, а не ощущений и мнений. У каждой дискуссии должен быть модератор, устанавливающий рамки, чтобы спор не длился бесконечно. Обращайте внимание на молчунов. Это могут быть те, кто втихую не согласен с большинством, но боятся высказать свое мнение, или они могут быть слишком скромными гениями. А если им действительно нечего сказать, возможно, вообще не нужно было тратить их время, приглашая их на встречу. Для сотрудников должно быть безопасно задавать на встречах трудные вопросы и приносить дурные вести. Как раз хорошие вести не испортятся, если сообщить их завтра, а вот плохие могут стать еще хуже. Начните с себя. Советы топ-менеджеру. Нарушайте правила Парето. Тратьте 80% своего времени на продукты, приносящие 80% прибыли. Вы должны любить и лелеять ваш основной бизнес. Именно он держит компанию на плаву. Хотя новые проекты, конечно, выглядят увлекательнее. Даже если вы SEO-суперзвезда, вам все равно пригодится ментор. Ведь и у олимпийских чемпионов есть тренеры. Они наблюдают за вами со стороны и подсказывают, как улучшить результаты. Обеспечьте свободный поток информации. Топ-менеджеры Google делали практически идентичные презентации для совета директоров и для общего собрания сотрудников. А на еженедельных встречах по пятницам Ларри и Сергей отвечают на самые разные, в том числе неудобные вопросы от сотрудников. Отладьте свою систему работы с электронной почтой. Отвечайте быстро или перенаправляйте запросы нужным людям. Держите свою папку входящей максимально пустой. Отслеживайте делегированные задания. Создайте систему папок и ярлыков для легкого поиска старых писем. Говорите с людьми. Электронная почта не заменит личной коммуникации. Придумайте собственный метод для поощрения сотрудников общаться с вами. Например, Мариса Майер объявляла открытые приемные часы, как в университете. Многократно повторяйте важные вещи. Люди редко воспринимают какую-то идею или концепцию с первого раза. Их нужно много раз повторить. Но грамотно повторить. Четко сформулировать мысль, донести ее до целевой аудитории, используя правильное средство коммуникации. Будьте искренним, нехвастливым и вдохновляющим. Разбирайтесь в вашем бизнесе в деталях, а не в общих чертах. Будьте честными на заседании совета директоров. Не обесценивайте проблемы. Оперируйте фактами и данными. Не уходите в дебри формальных правил корпоративного управления. Обычно это всего лишь удобное место для побега от обсуждения реальной стратегии и действий компании. Общаясь с прессой, ведите содержательный разговор вместо того, чтобы просто транслировать спланированные заранее сообщения. Отвечайте на те вопросы, которые вам задают, а не на те, которые вы сами себе придумали. Не обязательно все статьи о компании должны быть исключительно в розовых тонах. Если вас не критикуют, значит, вы никому не интересны. Регулярно делайте самопроверку. Хотели бы вы иметь такого начальника, как вы сами? Если нет, это повод серьезно задуматься. Советы начинающим карьеристам. Выпускники, ищущие первую работу, склонны выбирать сначала компанию, потом должность, потом отрасль. Однако первичен как раз должен быть выбор отрасли. Вы, скорее всего, вырастете в должности и не раз поменяете работодателя, а вот прыгнуть в принципиально другую сферу намного сложнее. Только гораздо позже, когда вы доходите до топовых позиций, компания приобретает большее значение, чем отрасль. Подумайте о своей идеальной работе через 5 лет детально. Напишите должностную инструкцию вашей мечты. А теперь проанализируйте, как должно выглядеть ваше резюме за предыдущие 5 лет, чтобы получить эту работу. Какие у вас сильные и слабые стороны? Что можно усилить и улучшить? Много читайте. Изучайте статистику. Не бойтесь цифр и данных. Составьте и отрепетируйте свою презентацию в лифте. 30-секундный спич о том, что вы из себя представляете. Попутешествуйте и поживите за границей. Обращайте внимание на то, как ваша сфера деятельности устроена в других странах. И, наконец, найдите работу, которую вы обожаете. Это проще сказать, чем сделать. Но нужно к этому стремиться. Заключение. Google славится своей блестящей командой. Таких сотрудников не просто привлечь и удержать. Нужна большая идея и стратегические принципы, в которые поверит команда. Основатели компании должны искренне верить в эти принципы и использовать их как камертон при принятии любых стратегических и тактических решений. Самая важная функция менеджеров корпорации нового инновационного времени — это поиск и найм правильных людей, креативных умников. Но просто нанять их недостаточно. Их нужно поместить в среду, питающую и стимулирующую их креативность, обеспечить им возможность учиться и обмениваться знаниями, постоянно ставить перед ними новые сложные задачи. Креативные умники не терпят бюрократии и дедовщины. Решения должны приниматься быстро и только на основе данных и объективной информации. Быть топ-менеджером в инновационной компании – непростая задача. Необходимо самому хорошо разбираться в предметной отрасли, быть прекрасным коммуникатором и передатчиком информации, и постоянно работать над собой, в том числе с помощью наставника-ментора. Пример Google, как компании, преуспевающие в век быстрого технологического прогресса, безусловно, стоит внимательного изучения. Многие методы и подходы к построению команд, к поощрению креативности, к отбору и разработке проектов можно взять на вооружение. Другое дело, что это всего лишь один из возможных рецептов успеха, и кое-что вам может показаться спорным. Чтобы повторить финансовый успех Google, недостаточно просто выполнить советы. Опираясь на опыт успешных компаний, необходимо найти свою специализацию, свой путь и свои методы. Найдите свою нишу, привлеките креативных умников и работайте, не покладая рук.